Глава восьмая. Проснулся я от того, что кто-то рядом шуршал одеждой и шлепал босыми ногами по полу. С наслаждением потянувшись, резко открыл глаза, с недоумением наблюдая за тем, как Лиза в спешном порядке одевается, при этом стараясь не смотреть в мою сторону. «С добрым утром!» — улыбнувшись, произнес я, наблюдая за суетливыми движениями девушки. «А, проснулся!» — протянула она с осуждением, сердито посмотрев в мою сторону. «Значит так, у нас ничего не было, и вообще, вчера у меня была минутка слабости, но больше такого не повторится». «Минутка? А мне показалось, что это было 3 часа слабости», — насмешливо прокомментировал я. «Тебе показалось!» — рыкнула она в ответ. «И вообще, забудь о том, что произошло». «Это будет сложно сделать», — иронично возразил я. «К тому же твоя сестра точно поймет, что произошло». «А вот это уже не твои проблемы», — резко произнесла она, с угрозой добавив. «Это понятно?» «Не-а», — лениво протянул я. «Мне непонятно, почему ты так рьяно отказываешься от приятного времяпрепровождения. Скажи еще, что тебе не понравилось». «Чего ты хочешь?» — сердито уставились на меня. «Хм, дай-ка подумать», — оценивающе смерил я ее фигурку взглядом. «Пожалуй, того же самого, что и ночью». «Даже не мечтай!» — презрительно фыркнули мне в ответ, категорично добавив. «Больше такого не повторится». «Уверена?» — расслабленно спросил я. «Абсолютно!» — с явной угрозой в голосе заявила она. «Повторяю для глухих. Это была случайность и не более того». «Угу. Случайно пришла ко мне в апартаменты, случайно сама ко мне приставала и случайно лишилась девственности. Так и запишем», — согласно покивал я головой, садясь на кровати. «Это было моей ошибкой, и на этом все», — рыкнула она в мою сторону и, одевшись, наконец ринулась на выход, но перед этим многозначительно добавила, на миг остановившись. «Если кому-то расскажешь, жалеть будешь всю жизнь». На это ее заявление я только насмешливо хмыкнул, глядя, как Лиза энергично убежала из моего жилища, громко хлопнув дверью. Смешно и, если честно, даже немного обидно. Мне казалось, что ночью мы были полностью довольны друг другом. Странно. Кажется, я как не понимал логику женщин, так и не понимаю. Впрочем, мне-то какая разница? Пар сбросил, да. Лиза в постели была супер, тоже да. «Мне понравилось? Безусловно. Так какая разница, что она там себе напридумывала?» «Да нет никакой разницы. Разве что я не отказался бы от утренней разминки в постели. Хотя и так нормально». «Завидую тебе лютой завистью». «О, Митька проснулся. А уж сколько искренних чувств в его послании. Это просто бриллиант. Ну ничего, пускай завидует дальше. Не только ему получать удовольствие от секса с девушками». Хотя в одном он прав, никакие проститутки не сравнятся с Лизой. Кстати, а что там с Ли? Может, мне к вам заглянуть, пообщаться? Пока не стоит, она только начала адаптироваться к новым условиям. Погоди пару дней, а и потом можешь приступать к тренировкам Азуми. Да, тренировки та еще проблема, а главное, без пребывания в своем внутреннем мире толку от них ноль. Одно только полное совмещение с феей, при котором моя магическая сила возрастет в несколько раз, чего стоит. Но это еще самое начало. Вторая часть казалась стихией, а там и вовсе все сложно и нелогично. Но вот как можно объяснить с точки зрения банальной базовой физики влияние на кристаллическую структуру вещества? Или еще один такой факт. Влиять-то на вещество можно, а вот на разумных не всегда, ибо мешает духовная сущность. Нет, если очень много сил, то можно и человеческое тело на молекулы раздробить. Вот только такое влияние дорого стоит. Вот если бы у меня была энергия веры, вот тогда совсем другой разговор. Но чего нет, того нет. Ладно, раз пока Ли адаптируется, то можно заняться своими делами. Поговорить с бароном и сестрами, сходить в гильдию авантюристов, а после собрать вещи и после обеда отправиться в путь. Уж не знаю, почему Эрнесто настаивал на том, что выехать нам нужно именно сегодня. Интересно, это его очередной план или же просто хочет побыстрее отправить нас подальше из города? Вот только зачем? Хотя мне-то какая разница? Мне сейчас вообще все равно, что там и как. Все, что нужно, я уже получил. И теперь осталось только освоить и переварить, а затем научиться применять. Уверен, очень скоро Масих опять появится на горизонте. Но в этот раз явно не просто так. К тому же предстоящая встреча с женами Гарри меня, если честно, напрягала. Не то чтобы я их боялся, но легкое ощущение опасности присутствовало. Барона Артура де Вельзера я нашел в его личных апартаментах в небольшом, но уютном кабинете. Собственно, два последних этажа гостиницы клуба были полностью закрыты от посетителей. На последнем этаже располагались четыре больших жилых квартиры. Одна для меня, две для сестер и еще одна гостевая. Этажом ниже жил барон в чуть меньших, чем у меня, апартаментах, а также работавшие у нас сотрудники. У них были, естественно, комнаты на двоих минимальной площади. Хотя, если сравнивать с моей первой жизнью, то неплохая жилплощадь размером с хорошую однокомнатную квартиру. «Доброе утро!» — входя к Вельзеру, поздоровался я. «А, это ты, Дмитрий!» — отодвинув в сторону бумаги, которую он изучал до моего прихода, радостно отозвался тот. «Доброго утра! Как настроение?» «Так себе!» — хмыкнул я в ответ. «Вы о задании в курсе?» «Секундочку!» — серьезно кивнул он, после чего активировал артефакты против прослушки. Честно говоря, все аристократы были теми еще параноиками. Ни один более-менее серьезный разговор не обходился без этих артефактов. «Иногда спускаешься пообедать в ресторан, а там каждый второй столик под защитой от лишних ушей». «Да, я знаю о том, что вам сегодня предстоит выехать из города», — после активации произнес он. «Если в курсе, то я не совсем понимаю, зачем мне нужно было к вам заходить», — растерянно произнес я. «Видимо, граф хотел, чтобы ты узнал последние новости из Сельдерна», — подумав, произнес барон. «Случилось что-то серьезное?» «В последнее время твари бездны стали активнее атаковать позиции сопротивления», — хмуро произнес он. «С каждым днем давление становится все сильнее и сильнее. Если так и продолжится, то вполне возможно, до конца года Сельдерн окажется полностью под властью бездны». «Так вроде же граф говорил, что у нас еще 2 года в запасе. Он что, ошибся?» «Нет», — скупо улыбнулся он. «Скорее не стал уточнять, что в это время включена не только оборона Сельдерна, но и время на подготовку для атаки на наш материк». «В смысле?» «Не так-то и просто пересечь океан и напасть на нас. Для этого нужны корабли, и не только транспортные, но и боевые. Большая часть тварей, знаешь ли, слава богам, не умеют летать и плавать. Так что их можно перебросить к нам только с помощью кораблей, или же открыв портал. Вот только энергии на портал нужно слишком много, даже для тех, кто стоит за тварями». «Так они что, действительно будут переправляться на кораблях?» — искренне удивился я. «Честно говоря, я слабо себе представлял монстров, что строят корабли, и уж тем более ими управляют. Как-то это совсем не вписывалось в мое воображение, настолько дико прозвучали слова барона. Это все равно, что услышать о том, что дикие животные будут строить флот, а после на нем куда-то поплывут». «Естественно», — снисходительно улыбнулся он, «не думай, что твари не способны на подобное. Просто до этого времени у них не возникало такой необходимости. Но в истории описаны огромные эскадры тварей, что пересекали океаны. Но на все это нужно время. Построить флот, потом еще достичь нас, при этом отражая нападение боевых кораблей других стран и особенно эльфов с дроу. Но и это еще не главная их проблема. Основное количество времени у них уйдет на создание новых тварей. Ведь на самом деле эскадры с тварями отправятся не только к нам, но и на остальные материки тоже. А дабы создать одержимых и новых демонов, или еще кого, нужно время. Так что в данном случае граф абсолютно прав. Первые атаки на наш материк обрушатся не раньше, чем года через 2. А как же одержимые и фанатики, что уже сейчас живут на Альтазе? Эти что, не будут открывать порталы? «Будут», — нахмурился опять барон. «Вот потому и нужно ускорить процесс уничтожения уродов бездны. Вот только весь материк зачистить не выйдет при всем желании. Собственно, это одна из причин, из-за которой ты и отправляешься на задание». «Граф хочет привлечь к зачистке от фанатиков жен Гарри?» — удивился я. «В том числе», — кивнул согласно барон. «Собственно, ты с сестрами тоже являешься одной из групп зачистки. Правда, пока Эрнесто не стал императором, мы можем рассчитывать только на свои силы». Вильгельм слишком сильно увлекся интригами и своим дворцом, забыв о проблемах извне. Тайная служба с авантюристами тоже пытаются контролировать империю и уничтожать фанатиков. Вот только они слишком медленные. А главное, не очень-то сильно стремятся лезть в бой против слуг бездны. Разве император не понимает, что неважно, кто будет правителем после того, как твари нападут? Император свято верит в то, что эльфы и дроу не допустят прибытия флота бездны. Вот только не понимает, что ни первые, ни вторые не собираются нас защищать. Он настолько глуп? Нет, — осуждающе покачал головой барон. Он очень умный маг, который прикидывается дурачком. В данный момент его больше интересует наша подготовка к его свержению, чем что-то еще. «Так он что, знает о планах графа?» — изумленно уставился я на барона. «Он не знает, кто за всем стоит, но знает, что подобные планы не только есть, но уже и приводятся в движение. Сейчас он затаился и ждет момента, дабы наброситься на нас и покарать», — спокойно пояснил он. «Тогда я не совсем понимаю, почему императору прямо сейчас не задержать всех причастных к перевороту?» «Слишком рано», — улыбнулся добродушно Вельзер. «Он хочет накрыть нас всех вместе». «А чего тогда ждет граф?» «Скорее всего, он ждет, когда некоторые дома эльфов поссорятся с императором, а после нанесет свой удар», — лаконично пояснил он. «Если не тайно, то как именно граф собрался ссорить эльфов с императором?» «Увы, но я и сам не знаю», — печально усмехнулся он. «Могу только предположить, что не последняя роль в этом событии отведена теперь Гарри и его женам». «Артефакт!» — моментально догадался я. «Если украдут артефакт из дворца, то это сразу поставит всех на уши». «Возможно», — пожал он плечами. «Хотя этого обстоятельства будет мало. Думаю, есть и другие рычаги давления на ситуацию». «Да, как-то у вас все очень сложно», — покачал я головой. «И как только Эрнесто собирается успеть занять трон и еще и подготовить армию для отражения атаки...» «Вот тут ты ошибаешься. Граф уже давно готовит армии для отражения нападения. Просто аристократы сейчас собирают всех своих сторонников не из-за бездны, а из-за угрозы своей безопасности и, главное, готовясь к предстоящей смуте». «Они что, тоже знают о том, что будет переворот?» «Конечно», — снисходительно посмотрел на меня барон. «Причем мы сами в свое время сообщили о перевороте как императору, так и аристократам. Так что все они думают о том, что в ближайший год случится свержение императора, а после начнутся разборки за трон». «То есть, получается, они готовят армии для захвата трона под себя, но в реальности не в курсе о том, что их самих собираются уничтожить в первую очередь», — понятливо хмыкнул я. «Кажется, я начинаю понимать план графа». «Это лишь одна из малых частей плана графа», — с уважением в голосе произнес барон. «Не думай, что все так просто». «В общих чертах я все понял», — улыбнулся я довольно в ответ. Мы еще пообщались некоторое время, но я большую часть времени раздумывал над тем, что произнес барон. Если я правильно все понял, то Эрнесто специально создал видимость опасности для всех аристократов и тем самым заставил их наращивать боевую мощь личных армий. Кроме того, бесследное убийство аристократов заставляли всех нервничать, ведь никто точно не знал, кто именно стоял за этими убийствами. Все ожидали атаки, а ее все не было и не было. Интересно, как долго граф сможет держать в напряжении аристократов? Да еще и император может в любой момент начать действовать. Хотя, если барон прав, то конфликт с эльфами может отвлечь Вильгельма от интриг во дворце. Ведь ему придется в спешке пытаться восстановить свои отношения с эльфами или дроу. Впрочем, как ни посмотри на эту ситуацию, то я точно не смог бы филигранно балансировать на грани провала. По сути, сейчас империя превратилась в один большой клубок интриг и подковерной борьбы. Ведь и сами аристократы не сидели сложа руки. Да, сейчас они пока ищут тех, кто собирается совершить переворот, а также убийц, других дворян, но это абсолютно не мешает им плести свои интриги. Возможно, кто-то захочет сам напасть на императора. Такой вариант маловероятен, но тем не менее, как по мне, возможен. Но мне как-то все равно на всю эту движуху. Главное, чтобы Эрнесто выиграл в этом хитроумном поединке, а остальное неважно. После барона я сходил в гильдию авантюристов, где мне без всяких проблем выдали миссию на зачистку от фанатиков город Шальгард. Я думал, что будут вопросы или что-то еще, но в итоге пришел, получил задание и ушел. Зато теперь у меня образовалось свободное время, пока собирались сестры и готовили экипаж для нашего путешествия. Заняться особо было нечем, так что, подумав, я отправился в ресторан и плотно покушал, а то неизвестно, когда мы сможем остановиться по дороге и нормально поесть. Через час экипаж был готов, наконец, а сестры собраны. На удивление, мы отъехали от нашего дома в 2 часа дня, даже раньше, чем рассчитывал граф. «Можно узнать, чего это ты так пристально меня рассматриваешь, да еще и с осуждением?» — не выдержал я после 2 часов молчания и пристального рассматривания моей персоны в исполнении Виктории. Лиза все это время просто смотрела в окно, ни на кого не обращая внимания. «Да вот думаю, есть у тебя совесть или нет?» — гневно сверкнула глазами на меня Вика. «Не понял», — удивленно посмотрел я на нее. «Чего именно ты не понял?» — рассерженно фыркнула в мою сторону девушка. «Того, что ты абсолютно бессовестный и мерзкий тип, или того, что ты негодяй, каких еще поискать?» «Хм, чего?» — в шоке вырвалось у меня от такого наезда на ровном месте. «Что? Чего? Ты что, не в курсе, что пользоваться слабостью выпившей девушки — это подло и низко?» «Вика, ты явно что-то путаешь», — растерянно произнес я, но тут мой взгляд уткнулся в побледневшую Лизу, которая что-то там пыталась мне показать знаками. «Хм, так вот в чем дело. Ну-ну». «Не Вика, а Виктория», — рассерженно заявила та в ответ. «Хорошо, Виктория. А можно узнать, чьей именно слабостью я воспользовался?» Успокоившись, я с откровенной иронией посмотрел на нее. «Ты что, издеваешься?» — чуть ли не закипев от ярости, заявила она. «Думаешь, что если моя сестра выпила, так тебе все можно? Или уже забыл, кого затащил обманом к себе в комнату?» «Ага, так значит, я обманом заманил к себе Лизу и...» многозначительно произнес я, при этом полностью игнорируя судорожные знаки Лизы. «И что я сделал?» «Что значит, что ты сделал?» растерялась Виктория, но тут же, взяв себя в руки, гневно добавила. «Опорочил ее, вот что!» «Лиза, а ты ничего не хочешь мне и своей сестре сказать?» насмешливо спросил я. «Ты что, еще и здесь собрался издеваться над моей сестрой?» Казалось, еще чуть-чуть, и Вика взорвется праведным гневом с применением магии. «Если бы не ее просьба и не служба графу, то я бы тебя уже давно вызвала на дуэль. Таких, как ты, нужно давить, как тараканов». «Интересно», — спокойно произнес я. «А почему же тогда Лиза не вызвала меня на дуэль, раз я такой плохой и опорочил ее имя? И, я так понимаю, тело?» «Ты что, совсем уже страх и совесть потерял?» В шоке уставилась на меня Виктория, явно думая, что я тот еще нахал и наглец. «А что, если я тебе скажу о том, что твоя сестра не была пьяной в моей комнате?» Многозначительно улыбнулся я ей в ответ. «Да ты еще и врать собрался!» — опешила Виктория от такого поворота. «А давай у нее и спросим», — равнодушно пожал я плечами. «Лиза, солнышко, скажи-ка мне и сестре, когда ты пребывала у меня в гостях, ты была пьяной или трезвой?» «Я ничего не собираюсь говорить», — побледнев еще сильнее, произнесла Лиза, глядя вниз на свои руки. «И почему же это?» — разыграл я удивление. «Ты что, решила обмануть свою сестру? Да еще и направила ее гнев в мою сторону. Может, стоит сказать правду?» «Какую еще правду?» Виктория не была дурой и сразу поняла, что здесь что-то не так. Уж слишком смирно себя вела Лиза. «Ну, например, о том, что твоя сестра сама заявилась ко мне в гости», — сухо произнес я. «Но ты права, она была пьяной». На этих словах Вика оживилась, но ненадолго. Вот только я ничего не понял из ее бульканья, так что, недолго думая, применил исцеление, от которого Лиза моментально протрезвела. «Что за бред ты тут несешь?» — не очень уверенно возразила Вика, переводя взор с меня на сестру и обратно. Она уже поняла, что здесь все не так просто, но пока еще не могла в это поверить. «Лиза, он же врет, да?» «И зачем мне врать?» — хмыкнул я в ответ. «Но я бы хотел услышать, с чего ты вообще решила, что я способен затащить твою сестру к себе насильно? Ты что думаешь, что я уже без проблем могу справиться с Архимагом? Что за глупость такая?» «Но как же так?» — потрясенно уставилась она на Лизу. «Ты же сама...» «Что я сама?» — резко бросила в ответ Лиза. «Я тебе ничего не говорила. Ты сама все придумала и сама же во все поверила. Разве я тебе говорила, что Дмитрий меня насильно затащил к себе?» «Погоди, но как так?» — все еще пребывая в шоке, произнесла Вика. «А как же наш договор? Ты что, решила наплевать на наше обещание? Вот так просто?» «Обещание?» — заинтересованно спросил я. «А это не твое дело!» — хором произнесли обе. «Эй, я-то тут при чем?» — поднял я руки вверх на всякий случай. А то уж больно грозный вид был у обеих. «Скажи, Дмитрий, а вы просто спали вместе или...» — неожиданно спросила Вика, глядя при этом на сестру. «Или что?» — с интересом уставился я на нее. «Ничего!» — резко бросила Лиза. «Ничего, мы просто лежали вместе в постели и все!» «Ась!» — от такого заявления у меня чуть челюсть не отпала. «Только лежали?» «Да!» — с вызовом уставилась на меня Лиза. И тут я понял, что если скажу еще хоть одно слово, в меня запустят магией, наплевав на все договоренности и задания. Не то чтобы я боялся ее, но на ровном месте устраивать конфликт посчитал глупой идеей. У нас тут как бы серьезные дела, которые, по сути, сейчас могут полететь в пропасть. Честно говоря, вся эта ситуация очень походила на какой-то сюр и бред. Я абсолютно не понимал, что происходит, но надеялся, что кое-кто будет вынужден все мне пояснить. Иначе я ничего скрывать не стану. «Дмитрий, это правда?» — с подозрением посмотрела на меня Вика. «А ты что, своей сестре уже не веришь?» — уклонился я от ответа. «И вообще, почему ты решила, что имеешь право влезать в этот вопрос?» — наехала на Вику сестра. «Это мне понятно, что она таким образом отвела от меня ее внимание. А вот сама Вика была слишком растеряна, чтобы адекватно отреагировать. И в итоге начался скандал между сестрами, который закончился гробовой тишиной в карете и напряженной ситуацией. Вот кто бы мне раньше сказал, что самая обычная ночь с девушкой может закончиться таким образом? Ничего не понимаю».